Джинсельдом, глава 1. Я не спеша пересекала небольшую полянку, направляясь к ручью, который протекал недалеко от дома. Дальше матушка меня не отпустила, что, несомненно, расстраивало. Вокруг колосилась зеленая летняя трава, приятно щекочущая колени, которые не скрывало простенькое розовое платье, рукав которого был не очень аккуратно зашит, а на подоле красовалось несколько заплаток. Руками я крепко прижимала к груди небольшую сумочку, дико боясь ее уронить. Слава Мерлину, что вблизи никого не наблюдалось. Меньше всего мне сейчас хотелось с кем-либо общаться. Именно поэтому я вставала с первыми петухами, немерено удивляя этим родителей, наскоро, но плотно завтракала и, прихватив с собой какую-нибудь книгу, коих в доме было великое множество, уходила из дома, стараясь не пересекаться с братьями, особенно с Фредом и Джорджем. Братья, конечно, не желали зла своей единственной сестренке, но это не мешало им шутить надо мной, притом весьма жестоко. Матушка на близнецов очень громко и долго ругалась, но помогало это мало. Я грустно вздохнула и склонилась над прохладной водой, чтобы взглянуть на свое отражение. Огненные волосы были собраны, волосок к волоску, в толстую косу. На круглом бледном лице яркими пятнами выделялись веснушки, которые заставляли меня стесняться. Но больше всего в своей внешности мне нравились глаза. Яркие, янтарные, словно расплавленное золото. Я могла бы даже назвать себя симпатичной, если бы не треклятые веснушки. Как жаль, что матушка не позволяет их свести, уныло подумала я. В глазах резко защипало, а дыхание сбилось. Обхватив себя руками, я медленно осела на землю и забормотала. Мое имя – Джиневра Молли Уизли. Мне 11 лет. У меня большая и дружная семья. В этом году я поступаю в Хогвартс. Неделю назад у меня случился сильный магический выброс, и я почти не помню, что было до этого. Мысли, пытающиеся расползтись в разные стороны, словно жуки, начали постепенно сплетаться воедино. Такой способ взять себя в руки мне подсказал целитель Вестер. Неделю назад, когда я пришла в себя в госпитале Святого Мунга, то чуть не умерла от ужаса. Вокруг суетились незнакомые люди, а странная рыжеволосая женщина рыдала, пытаясь меня обнять. Благо целители быстро выгнали из палаты всех посторонних, а уже к вечеру я вспомнила свою семью. Ну, по крайней мере, помнила имена и лица. Своих эмоций по отношению к родственникам я так и не вспомнила. Пришлось буквально знакомиться заново. Что произошло, я узнала только дома. С семьей и Гарри Поттером я была в книжном магазине, покупая учебники к школе. Да и матушка отчаянно хотела получить автограф некоего Гилдероя Локхарта. После этого папенька, по словам Перси, вступил в стычку с неким мистером Малфоем. Судя по благоговейному тону брата, этот Малфой является очень влиятельным человеком. Неизвестно, чем бы закончился конфликт, если бы не близнецы. Никто, кроме этих самых близнецов, не знает, что именно они взорвали, но громыхнуло знатно. Пострадали в первую очередь драчуны, но досталось и мне, как стоящий ближе всех к ним. И, как рассказала родня, когда я поняла, что лишилась своих огненных волос, случился мощный магический выброс. Слава Мерлину, что это произошло уже на улице, не принеся вреда лавкам. В противном случае и так небогатые родители могли бы разориться, выплачивая компенсацию. В итоге меня забрали в больницу, а очнулась я только следующим утром. Родители причитали и винили во всем мистера Малфоя, при этом уделяя мне очень много внимания. Рональд почему-то обиделся как на мать с отцом, так и на меня, почти перестав со мной разговаривать, несмотря на то, что мы и так, насколько я поняла, почти не общались. А вот его друг, Гарри, порадовал. Мальчик подарил мне красивый гребень для волос, зачарованный на плетении различных кос. Кстати о косах. Целители в Мунго сотворили практически невозможное. Благодаря различным зельям и притираниям к началу учебного года я стала счастливой обладательницей косы до пояса толщиной с кулак. И свои волосы я холила и лелеяла, никому не позволяя к ним прикасаться. Матушка, которой, видимо, страсть как хотелось позаплетать меня, горестно вздыхала, но молчала, понимая, что у меня травма. Вместо этого женщина срывала негатив на сыновьях, особенно доставалась вечным проказникам. Но были и плюсы. Я быстро научилась ухаживать за шевелюрой, завалив вопросами целителей. Вот только в присутствии других людей я волосы почти не расплетала. Сидя на берегу ручья, я хмыкнула, нервно погладив длинную косу. Я помнила, что раньше была обладательницей жиденьких ломких волос, которые матушка постоянно остригала по подбородок. Возможно, именно поэтому у меня возникла болезненная привязанность к обновленной шевелюре. Из сумки я достала небольшую флягу с водой, в которую матушка еще с вечера добавила немного витаминного зелья, и книгу «Тысяча магических растений и грибов». Учебное пособие оказалось на редкость интересным. Вот только все братья, кроме Перси, обзывали меня заучкой, а я всего лишь хочу подготовиться к учебному году, чтобы не ударить в грязь лицом перед строгими преподавателями. Поэтому из-за братьев спокойно читать получалось либо в комнате Перси, либо на улице. Мне оставался лишь второй вариант, потому что старший брат все силы вкладывал в подготовку к Тритону, и я не хотела его лишний раз отвлекать. Я настолько увлеклась чтением, что чуть не пропустила обед. Понимая, что матушка будет ругаться, я подхватила свои вещи и побежала домой. В метрах 10 от крыльца я резко затормозила и перешла на шаг. В голове пронеслось: девица неприлично носится, как бешеный, на людях. Семья уже собралась за столом, поэтому я быстро прошмыгнула на свое место, магией очищая руки. Когда я успела этому научиться, хотя то, какой одобрительный взгляд бросил на меня Перси, обрадовало, ведь, судя по разговорам старших, до травмы я с братом почти не общалась. Матушка поставила в центр стола большой поднос, на котором горкой лежали отбивные и запеченный картофель. «Джинни, детка», — ласково обратился ко мне отец, — «ты снова все утро читала? Хочу приехать в школу подготовленной», — пожала плечами я. Папенька понимающе улыбнулся, а вот близнецы пакостно захихикали. «Малышку Джинни, видимо, персик покусал». «Как ты думаешь, братец Дред?» — хмыкнул Джордж. «Я думаю, что ты абсолютно прав, братец Фордж», — поддержал брата Фред. «А еще боюсь, вдруг они теперь заразные, может, нужно сдать их в Мунго», — продолжил Джордж. «Как недавно выяснилось, это вы двое можете с легкостью устроить», — холодно заметил Перси, накладывая себе салат. «Прекратите собачиться», — грозно прикрикнула маменька. Близнецы синхронно прищурились, но замолчали. Перси невозмутимо положил на тарелку пару картофелин и начал есть, ловко орудуя столовыми приборами. Я даже восхитилась. В подобные моменты старший брат выглядел как настоящий аристократ. И почему все братья его недолюбливают? Лично мне с недавних пор Перси стал казаться лучшим образцом для подражания. Я положила в свою тарелку маленькую отбивную и немного салата. Матушка хотела налить мне тыквенный сок, но я недовольно скривилась и попросила обычной воды. «Дети, начало маман, в прошлый раз мы не успели все купить к школе, так что после обеда мы все вместе отправляемся на косую аллею. Ура!» – завопили близнецы с Роном и загомонили, обсуждая предстоящие покупки. «Тише!» – воскликнула матушка. «Кто будет горлопанить, останется дома». Мальчишки вникли, и последующий обед проходил в тишине. После все поблагодарили матушку за еду. Я хотела было помочь матери с уборкой, но та запричитала и отправила меня собираться. А чего мне собираться? Платье разве что переодеть. Вот только у меня не было красивых нарядов. Задачка становилась нетривиальной. Порывшись в старом платяном шкафу, я откопала более-менее приличное платье из плотной бежевой ткани с длинными рукавами и длиной ниже колена. Вот только оторванный коричневый поясок, держащийся на паре ниток, все портил. Поэтому, недолго думая, я отправилась на поклон к старшему брату. «Перси, можно попросить тебя о помощи?» Постучав и дождавшись разрешения войти, спросила я. «Конечно, Джинни», — спокойно сказал Перси. «Что ты хочешь? Мне нужно починить платье», — я протянула его брату. «Неприлично появляться на людях в рванье. А как же ограничение магии несовершеннолетних?» — хмыкнул Перси. «Я думала, что министерство не отслеживает дома волшебников», — сказала я. Перси внимательно осмотрел меня, вздохнул и одним заклинанием починил платье. «Репаро, значит, нужно запомнить. Почему ты не обратилась к родителям?» — спросил брат. «Ну, я на секунду задумалась. Наверное, потому что ты больше остальных членов семьи заботишься о внешнем виде». «Вот как?» — Перси слабо улыбнулся. «Тогда иди собирайся». Я кивнула и поспешила к себе. Переодела платье, протерла тряпкой поношенные туфли и надела тонкие гольфы. Погода сегодня радовала, но с собой я все равно взяла вязаную кофту на пуговицах. В гостиную я зашла последней. Родители посчитали нас по головам и дали отправляться по каминной сети на косую аллею. Перемещались по двое, как сказал отец, чтобы никто не потерялся, как в прошлый раз. Матушка отправилась с Гарри, Перси, с Роном, близнецы сами по себе, а меня под руку взял отец. По прибытии семья разделилась. Матушка с близнецами и Гарри отправилась покупать новую форму для квиддича. Рон пошел с ними за компанию. Перси, откланившись, удалился в книжный магазин. Ну, а я с отцом отправилась за волшебной палочкой. В лавке Элливандера царил полумрак, хорошо освещался лишь небольшой участок возле входа. Всюду стояли стеллажи, на которых покоились в своих футлярах волшебные палочки. Я с любопытством осматривалась. Артур Уизли, ясеневый волос единорога, 8 дюймов, к нам вышел владелец лавки. Пришли за волшебной палочкой? Да, мистер Элливандер, учтиво кивнул отец. Моя дочь в этом году едет в Хогвартс. Хм, хорошо, задумчиво сказал мистер Элливандер и щелкнул пальцами. Меня тут же окружила куча различных угольников, линейкой сантиметровых лент, которые принялись измерять меня. Сам изготовитель палочек, изучив результаты измерений, подумал и выудил со стеллажей один из футляров. «Попробуйте эту, юная леди», — мастер протянул мне палочку. «Тис и перо Феникса, 13,5 дюймов, очень хлесткая». Я аккуратно взяла палочку, пальцами чувствуя легкое тепло. Хотела было взмахнуть ей, но краем глаза увидела выражение лиц мистера Элливандера и отца. Они как будто чего-то ждали, чего-то нехорошего. Меня как будто ледяной водой окатило. Легкое тепло тут же сменилось на жгучий холод. Я торопливо отложила палочку. «Простите, мне не нравится эта волшебная палочка», – тихо сказала я. «Детка, ты уверена? На мой взгляд, это отличная палочка», – мягко, но настойчиво попытался убедить меня отец. «Тогда почему бы тебе самому не купить эту палочку, раз уж она тебе так нравится?» – склонив голову, спросила я. «Извини», – стушевался отец. «Тогда продолжим подбор», – вздохнул мистер Элливандер. «Из лавки я вышла, будучи счастливой обладательницей прекрасной волшебной палочки, изготовленной из тиса с сердцевиной из когтя дракона. Отец странно поглядывал на меня, но молчал, а тем же вечером долго шептался с матушкой. Не нравится мне все это. 31 августа вечером я аккуратно складывала свои вещи в большой, но уже потрепанный сундук, доставшийся от Билла. Перси утверждал, что у него были мощные защитные чары, и еще сундук можно было трансформировать в шкаф, туалетный столик и даже книжную полку. Все вещи были заранее просмотрены и, где нужно, починены, само собой, не без помощи Перси, который прочитал мне длинную лекцию о необходимости выглядеть прилично. Я прониклась и попросила брата начать обучать меня этикету, и Перси согласился. В итоге все время до отъезда в школе братец неустанно контролировал мое поведение и манеры. Он даже позволил готовиться к учебному году в своей комнате. Братья фыркали и смеялись. Родители крутили пальцем у виска. Ну и пусть. Перси и так сделал для меня немало. В магазине подержанных мантий брат сумел откопать комплект женской школьной формы от Twilfit Tattink. Форма, конечно, была большевата, но после того, как ее ушили, сидела как влитая. Я готова была расплакаться от осознания, что не придется мне ходить в выцветшей и заплатанной мантии, а старший брат просто отмахнулся, сказав, что его единственная сестра должна выглядеть прилично, чтобы не позорить семью. Я упаковала почти все свои вещи, понимая, что, в лучшем случае, приеду ненадолго домой на рождественские каникулы, а в худшем, придется остаться в школе до конца июня. Также в сундук отправились все письменные принадлежности и книги, пару десятков которых я утащила из гостиной. Еще я выпросила у матери с отцом большой запас гигиенических принадлежностей, чтобы хватило на год. Маман возмущалась, не понимая, зачем такие траты, но отец меня внезапно поддержал, сказав, что, поскольку сову мне пока купить не могут, лучше сразу увезти в школу как можно больше. Когда я складывала обувь, в мою комнату, постучавшись, вошел Перси. «Собралась, Джин?» – спросил брат, почему-то держа руки за спиной. «Да, почти», – улыбнулась я. «Вот и славно», – брат улыбнулся в ответ. «Слушай, ты очень изменилась за последнее время, стала более собранной, внимательной. В общем, я надеюсь, что этот подарок тебе пригодится. Поздравляю с началом обучения». Брат протянул мне прямоугольный сверток, упакованный в ученический пергамент, обвязанный тонкой веревкой. Я взяла его в руки и начала аккуратно распаковывать, пергаменты еще пригодятся. И, наконец, мой взор упал на книгу. «Полное собрание знаний успешной хозяйки». Прочитала я название и пролистала увесистый том. Различные чары и заклинания, необходимые в быту. Выкройки и схемы вязания вещей. Рецепты лечебных зелий. Я выдохнула. О, Мерлин. Перси, она же, наверное, дико дорогая. Я думаю, что эта книга пригодится тебе на протяжении всей жизни, важно сказал Перси, пока я осматривала свое сокровище. А насчет цены даже не думай, деньги я заработал сам, и имею полное право тратить их, куда вздумается. Перси, это самый лучший подарок в мире. Спасибо тебе большое. Поддавшись порыву, я соскочила с кровати и крепко обняла брата за пояс. Тот сначала оторопел, а потом неловко обнял меня в ответ. Не стоит, Джинни, Перси не был бы Перси, если бы не сохранял серьезность даже в таких моментах. Самой лучшей благодарностью будет твое стремление добиться как можно большего от жизни. Я буду стараться изо всех сил, кивнула я, отстраняясь от брата и прижимая к груди драгоценную книгу. И еще, брат очень внимательно посмотрел на меня. На какой бы факультет тебя ни распределили и как бы к тебе ни относились остальные, знай, ты всегда будешь моей маленькой сестренкой, и я всегда тебе помогу. Глава 2. Я и Перси сидели на кухне за столом и мирно завтракали. Все вещи были собраны еще с вечера, поэтому утренние сборы не заняли много времени. И теперь мы, единственные в семье, могли позволить себе неспешно позавтракать, пока вокруг царил хаос. Ну, как сказать, хаос. Просто братья, видимо, не удосужились собрать свои вещи заранее, поэтому бегали и разводили панику. Пищала крыса, ухали совы, громко причитала матушка. Близнецы носились по дому, собирая разбросанные всюду свои сомнительные изобретения. Рон куда-то дел собственную школьную мантию, которую не мог сейчас найти. Гарри же пытался отыскать все свои вещи, которые, по дурости своей, выложил из школьного сундука. Перси постоянно поглядывал на часы и недовольно вздыхал. «Такими темпами мы опоздаем», — уныло заметила я. «Вряд ли опоздаем, но на платформу прибудем в последний момент», — хмуро сказал брат. «Прекрасно», — с сарказмом сказала я. «Ты, как староста, не успеешь толком подготовиться к патрулированию и остальным своим обязанностям, а я не успею занять приличное купе, и придется ехать непонятно с кем. Отличное начало года». «Ты права, ситуация скверная», — признал Перси со вздохом. «А почему мы не можем с тобой добраться до вокзала на ночном рыцаре?» Внезапно осенило меня. До отправления поезда всего пара часов. Мы уже собрались, так что нет смысла ждать. «Выйдет недешево», — хмыкнул Перси. «Никак не меньше галеона. Мама нас скорее убьет, чем выдаст такую сумму. Тогда как насчет каминной сети?» «Не отступала я. Тебе настолько не терпится отправиться в школу», — съехидничал Перси. «Мой драгоценный братец, начала я. Как ты, возможно, заметил, я весь последний месяц готовлюсь к учебе. Само собой, мне не терпится поскорее отправиться в школу». «И то верно», — засмеялся брат. «Кто пойдет договариваться с мамой?» «Ну, я, в отличие от некоторых, пока не являюсь старостой и гордостью семьи Уизли», — я выразительно посмотрела на Перси. Тот ответил не менее внимательным взглядом. «В том-то и дело, что это явно вопрос времени», — сказал брат, вставая из-за стола. «Тогда я пошел сдаваться маме, а ты пока прибери со стола». Подняв руки над головой, я потянулась так, что захрустели суставы. Затем поднялась со стула и собрала посуду, которую помыла в старинной раковине. Без магии. Перси мне сразу объяснил, что в слабом и хилом теле магия начинает иссякать. Поэтому я старалась бытовые дела выполнять сама, чем приводила матушку в ужас. Ну да, как же, мамина дочь не должна подобными вещами заниматься. Я не знаю, чем думала всю свою жизнь, но после травмы я отчетливо осознала, что матушка меня балует, излишне и странно однобоко. Например, у меня не было новых вещей, вообще. Даже свитеры, которые матушка неизменно дарит на каждое Рождество, всего лишь распущенные и перевязанные свитеры Билла, Чарли и Перси, из которых братья выросли. Зато меня полностью отстраняли от дел по дому. Вот честное слово, лучше бы меня хотя бы научили шить-вязать, чтобы уменьшить семейные траты хотя бы на школьную форму. И в последний месяц я практически воевала с матушкой за каждую тарелку и пылинку. Причем я понятия не имела, откуда у меня появилось подобное стремление к самостоятельности. Но мне это нравилось. Когда я, закончив с посудой, протирала со стола, вернулся Перси. Уф, еле отыскал маму, поморщился брат. Она передвигается со скоростью нимбуса. Матушка дала добро, поинтересовалась я, откладывая тряпку. Исключительно под мою ответственность, судя по лицу Перси, отпроситься у матери было непросто. Тогда каков план, господин староста? Я улыбнулась. У нас есть минут 10, начал распоряжаться брат. «Мама не успеет собрать нам еду в дорогу, так что сейчас беги в кладовку и собери нам перекус. Я пока спущу вниз наши вещи». Я кивнула и побежала в кладовую. Там откопала пару небольших плетеных корзин, в которые сразу положила по небольшой баночке вкуснейшего варенья из кислой вишни. Помимо варенья, в корзину отправились яблоки и сливы с нашего сада и булочки с крыжовником, которые я испекла накануне для всей семьи. Ну, не сандвичи же есть. Также я не забыла про салфетки и столовые приборы. Если их не положить, то можно запросто нарваться на нотацию от Перси. Кстати о нем. Брат заглянул в кладовку, увидел, что корзины собраны, подхватил их и отправился в гостиную. Я, само собой, последовала за ним. Нас уже ждала запыхавшаяся матушка, которая забрала у Перси корзинки и тут же сложила их в сундуки. Затем матушка обняла Перси, сказала ему пару напутственных слов и обратила внимание на меня. «Джинни, детка», матушка крепко обняла меня. «Учись хорошо, слушайся брата, и не забудь прислать нам с папой письмо, когда тебя распределят на Гриффиндор». «А если меня распределят не на Гриффиндор?» – спросила я, надеясь услышать те же слова, которые мне вчера сказал Перси, но услышала нечто другое. «Доченька, ну, что ты выдумываешь?» – рассмеялась матушка. «Все Уизли учились на Гриффиндоре». «Хорошо, мама», – сказала я, опустив взгляд в пол. «Прости, мама, но нам пора», – спокойно сказал Перси, но я почувствовала, что брат злится. Матушка закивала, сунула нам в руки по целых 5 секли, которые попросила не тратить на всякую ерунду. Братец взмахом палочки уменьшил наш багаж и положил в карман. Я двумя руками обхватила клетку с Гермесом, филином, которого Перси купили в прошлом году в честь назначения старосты. Мы прошли в камин. Перси зачерпнул горсть летучего пороха, матушка помахала нам рукой, и мы переместились на платформу 9¾. Поезд был уже подан, но на самой платформе было немноголюдно. Брат проводил меня к третьему вагону, попутно объясняя, что первый вагон выделен для преподавателей, второй – для старост, в третьем и четвертом едут преимущественно первокурсники, а в оставшихся 5 вагонах располагаются остальные ученики. «Джинни», – чопорно начал Перси, – «надеюсь, ты понимаешь, что в школе я буду прежде всего старостой, а потом уже твоим братом». «Я все понимаю, Перси», – кивнула я, наблюдая, как брат увеличивает мой сундук и заносит его в купе. «Обещаю, что не буду пользоваться твоим влиянием. Ну, по крайней мере, часто». «Спасибо и на этом», — фыркнул Перси. «Так, багаж в купе, его потом доставят из поезда прямиком в твою комнату. Форму ты уже надела, молодец. Располагайся, знакомься и, ради Мерлина и папиных карбюраторов, прошу тебя ни с кем не конфликтовать и не драться. Какого невысокого ты обо мне мнения, братец?» Засмеялась я, проходя в купе. «Спасибо за помощь с сундуком. Всегда пожалуйста», — кивнул Перси и удалился, оставив меня в одиночестве. Дверь в купе я оставила приоткрытой, давая всем понять, что, с одной стороны, купе занято, но с другой, я не против пообщаться. Затем я достала из сундука корзину с вкусностями и учебник по зельеварению. Хоть у братцев и Гарри не получилось запугать меня деканом Слизерина, учебник я решила хотя бы прочитать. Вспоминая, на какой странице остановилась, я машинально захлопнула сундук, достала палочку и переместила багаж на верхнюю полку. Стоп, я осоловела глядела то на свою полочку, то на багаж. Заклинание левитации я узнала, но ни разу не применяла его. Так почему мне было настолько привычно применять это заклинание, ничего не понимаю. Убрав палочку в карман мантии, я осела на сиденье. Может, все дело в том, что я с детства постоянно видела применение подобных чар. Наверное, так и есть. В купе кто-то заглянул, но, увидев, что оно уже занято, резко удалился. Я лишь смогла разглядеть длинные белые волосы. Ну да ладно. Я поправила галстук, попутно вспомнив, каких трудов Перси стоило научить меня завязывать его всевозможными способами. «Привет, ты случайно Гарри Поттера не видела?» В купе заглянул мальчишка моего возраста с растрепанными светлыми волосами. «Привет, случайно видела», — сказала я, выглядывая в окно, чтобы узнать время. Полчаса до отправления, вспомнив, как ребята собирались, я лишь покачала головой. «Дай Мерлин, чтобы они успели к отправлению. Надеюсь, родителям хватит ума отправить всех по каминной сети». «Ты его правда видела?» — обрадовался мальчишка. «А где? Он сейчас в поезде?» «Сомневаюсь», — я вздохнула. «Он немного опаздывает. «Посмотрите, какая прелесть! Первокурсница себе цену набивает!» До нас донесся насмешливый голос из прохода, и в купе вошел небезызвестный блондин со Слизерина, который нагло уселся на сиденье напротив. В дверях встали два парня крепкого телосложения, угрожающе посматривая то на меня, то на фаната Гарри Поттера. «Я не набиваю себе цену, мистер Малфой, спокойно, как учил Перси», произнесла я, стараясь не нарываться на конфликт. «Мы знакомы?» Слизеринец вопросительно поднял бровь. «Мое имя Джиневра Уизли», представилась я, с удовольствием отмечая, как поменялся в лице блондин. Однако в его защиту могу сказать, что он весьма быстро справился с эмоциями. Парень внимательно оглядел меня и мои вещи и сказал, скривившись: «Неужели в семейке Уизли есть хотя бы один представитель, способный выглядеть более-менее прилично? Что это с ним?» — спросил меня фанат Гарри Поттера, когда представитель благородного дома Малфоев вместе со своими сателлитами покинул нашу скромную компанию. «Не бери в голову», — отмахнулась я, — «просто наши отцы не ладят». «А-а-а», — протянул мальчишка, потоптался у входа и все-таки сел напротив. «Я, кстати, Колин Криви, а ты из семьи волшебников?» «Да, я вот маглорожденный, так меня назвала профессор МакГонагалл. Только я пока не разобрался, каково это, быть волшебником. Но хочу поступить на Гриффиндор». «А где хочешь учиться ты?» «Сама не знаю, если честно», — призналась я. «Родители хотят, чтобы я, как они и все мои братья, училась на Гриффиндоре, но сама я не уверена, что хочу этого». «А почему ты хочешь попасть именно на Гриффиндор?» «Потому что на Гриффиндоре учится Гарри Поттер», — убежденно сказал Колин. «Я хочу стать его добровольным биографом». «Стой, до меня наконец дошло. Если ты вырос среди маглов, то откуда ты знаешь о Гарри Поттере?» «Так мне профессор МакГонагалл рассказала его историю», — радостно объявил Колин, а я задумалась. Складывалось ощущение, что бедного мальчишку как-то обработали. Ну, ненормален подобный фанатизм для того, кто не рос на сказках о мальчике, который выжил. Странно все это. Колин Криви откланялся и все равно отправился на поиски героя волшебного мира. Ну да Мерлин с ним. Все равно я недолго сидела в одиночестве. Перед отправлением поезда ко мне заглянули мои будущие сокурсницы. Эвелин Уэйт, Мирта Грин, Оливия Макмиллан и Холли Уакер. Девочки также уболтали присоединиться к нам Луну Лавгуд, чьи светлые волосы я уже видела. Пока мы все перезнакомились, я чуть не прошляпила отправление поезда. Когда паровоз издал протяжный гудок, я ойкнула и подскочила к окну, надеясь помахать на прощание родителям. Но вместо этого я лишь увидела их спины, скрывающиеся в проходе на магловскую часть вокзала. Стало как-то неприятно. Стараясь не показывать негативные эмоции, я повернулась к девочкам и спросила: «Как думаете, много человек будет учиться на нашем курсе?» «Очень сомневаюсь», — покачала головой Эвелин. «Я слышала, как старосты обсуждали, что наш курс один из самых маленьких в этом столетии. Раз так, то давайте сразу договоримся». Оливия обвела нас всех серьезным взглядом. «Что бы ни случилось, по каким бы факультетам нас ни раскидало, пообещайте, что мы не будем враждовать. Разве смысл факультетов не в том, чтобы разделить студентов?» — поинтересовалась Мирта, разглаживая юбку на коленях. «Мой отец рассказывал, что во времена основателей у факультетов были разные программы обучения. С этого и началось разделение», — рассказала Оливия. «А сейчас программы отличаются?» — спросила Холли. «Брат сказал, что не на йоту», — ответила я, вспоминая один из многочисленных разговоров о школе с Перси. «У тебя брат учился в Хогвартсе?» — удивилась Эвелин. «Два моих брата уже закончили Хогвартс, и еще четыре продолжают обучение». Я улыбнулась, но почувствовала странную неловкость, от которой меня тут же избавила Холли. «Я тоже из многодетной семьи», — кивнула девочка. «Мы с сестрами тройняшки, а двое старших братьев – близнецы». Мама была в шоке, когда выяснилось, что я ведьма, единственная из семьи. «Мои родители тоже», — кивнула Эвелин, поправляя волосы цвета вороного крыла. «Когда они меня усыновляли, никто даже подумать не мог, что у меня есть какие-то необычные способности. А мой отец чуть не сдал профессора МакГонагалл в психиатрическую лечебницу», — засмеялась Мирта, болтая в воздухе ногами. «Для меня уже присмотрели школу с медицинским уклоном, и отец очень не хотел отправлять меня в какой-то непонятный Хогвартс». Луна Лавгуд читала журнал «Придира», изредка отвечая на наши вопросы. Но, видимо, девочку все устраивало, потому что она улыбалась. Ну а мы старались слишком не навязываться. Часам к трем пополудни дородная женщина начала продавать волшебные сладости. Эвелин, Холли и Мирта тут же скупили не меньше трети тележки, желая все перепробовать. Луна достала из своего сундука пирожные, я раскрыла свою корзинку, предлагая угощаться. «А давайте погадаем», — предложила Оливия, которая купила на всех по шоколадной лягушке. «В каждой упаковке есть вкладыш с одним из легендарных волшебников. Открываем упаковку и вслух читаем, кто попался и чем знаменит. Это будет шуточным предсказанием нашего дальнейшего будущего. И на последнем курсе можно будет проверить, насколько правдивым оказалось гадание», — улыбнулась я, поддерживая идею Оливии. «Это свяжет нас всех нерушимыми узами», — певуче произнесла Луна. Повисло неловкое молчание, но тут Эвелин тряхнула волосами и произнесла: «А почему нет? Я чувствую, что вы неплохие девчонки». Мы все согласно закивали. «Ну что, открываем на счет три». Холли раздала всем по лягушке и начала отсчет. 1, 2, 3. Я вскрыла упаковку привычным движением и быстро достала карточку, не давая лягушке сбежать. А вот у Холли и Мирты шоколадные земноводные сбежали, выпрыгнув в приоткрытое окно. Девочки расхохотались, совершенно не расстроившись. Я посмеялась вместе с ними и взглянула на свой вкладыш. Улыбка тут же сползла с моего лица. «Ну какого черта?» — воскликнула я. «Что случилось? Кто попался?» — спросила Оливия. «Герпий злостный. Темный маг. Известен тем, что вывел первого Василиска», — прочитала я вслух информацию о волшебнике. «Значит, будешь заниматься селекцией волшебных существ?» — рассмеялась Мирта. «Или выведу Василиска и займу апартаменты в Азкабане?» — скривилась я. Оливия положила мне руку на плечо. «Ну, ничего, будем ежедневно посылать тебе газеты и сладости», — сказала сокурсница, на что я шутливо пихнула ее локтем в бок. «Азка, что?» — не поняла Холли. «Азкабан, тюрьма для волшебников», — рассказала Оливия. «Там содержат самых опасных преступников. Мой отец считает, что, помимо преступников, в Азкабане держат людей, неугодных власти», — сказала Луна. «Знаешь, это имеет место быть», — сказала я задумчиво. «Луна, а кто попался тебе?» — поинтересовалась Эвелина, видимо, желая сменить тему. «Ньютс-командер», — ответила блондинка. «Магазоолог и писатель. Вот и будете на пару с джинни зверей изучать», — рассмеялась Холли. «Мне попалась прорицательница по имени Кассандра Воблацки. Сможешь потом составить конкуренцию преподавательнице прорицания Хогвартса», — хмыкнула я. «Все так плохо», — удивилась Мирта. «Братья рассказывали, что прорицания обычно выбирают только для того, чтобы ничего не делать на уроках», — хмыкнула я. «А во!» — воскликнула Холли. «А что вы еще знаете о Хогвартсе?» — спросила Эвелин. Холли и Мирта подвинулись ближе, внимательно слушая. Мы с Оливией и Луной переглянулись и многозначительно улыбнулись. Глава 3. На станцию Хогсмид поезд прибыл уже затемно. Выгрузка учеников прошла в штатном режиме. Мы с Лив заранее проинструктировали девочек обо всех подробностях распределения, поэтому за них я была спокойна. Первокурсников на перроне созывал Хагрид, лесничий Хогвартса. Хоть братья с родителями отзывались о нем хорошо, мне все равно было не по себе от нахождения рядом с этим огромным человеком. Хагрид посчитал нас по головам и повел к лодочной станции. Узкая тропинка не была освещена, из-за чего нам всем было плохо видно, куда наступать. А дождик, прошедший днем, еще и делал дорожку скользкой. Ученики шли, буквально цепляясь друг за друга. Мне это очень быстро надоело, поэтому я плюнула на все и зажгла невербальный люмос. Сил, да и желания удивляться своим навыкам уже не было. Из-за холодного шотландского ветерка хотелось поскорее попасть в замок. Видимо, не я одна такая умная. Несколько мальчишек, наверное, из чистокровных семей, последовали моему примеру. Лесничий никак не отреагировал на наше использование магии, поэтому я сделала вывод, что ничего ужасного мы не совершили. Нас привели к лодкам, пришвартованным к небольшому пирсу на берегу озера. Самую большую лодку занял сам Хагрид, скомандовавший нам рассаживаться в оставшиеся 4 лодки по 4 человека. Мои соседки по поезду сразу заняли одну из лодок, я села рядом с Луной. Компанию нам также составили 2 мальчика, лица которых выражали презрение ко всему миру. Эти же мальчишки, как и я, освещали путь до лодок люмосом. Харпер Бёрк, представился высокий темноволосый мальчик. Декстер Феникс, последовал примеру товарища второй мальчик, который, в отличие от первого, был коренастый светловолос. «Я Джиневра Уизли», — сказала я. «А это Луна Лавгуд, мне пришлось представить однокурсницу, потому что та, как я поняла, не очень любила все эти вежливые расшаркивания. Однако, протянул Декстер, внимательно меня оглядывая, не думал, что в вашем семействе есть приличные волшебники. Без обид, снисходительно улыбнулся мальчик, а Харпер загоготал. Ну, какие обиды, отмахнулась я, пытаясь успокоиться. Ну, ничего, чертовы снобы, выучу все мамины сглазы и запугаю вас так, что стану вашим личным Богартом. Неужели в этой школе все будут проходиться по моей семье, и как только братья это терпят? До замка плыли молча, и слава Мерлину. Я все-таки пообещала Перси не драться и очень боялась, что не сдержусь и сломаю Декстеру его прямой длинный нос. Лодки были феноменально неустойчивые. Пара неловких движений, и можно отправляться в гости к русалкам. Мы все дико боялись упасть, поэтому вели себя как пай-детки, почти не шевелясь. Так что до школы добрались все. В озеро никто не упал. Густой туман резко расступился, и перед нами предстала громада Хогвартса. Против воли у меня по коже пробежали мурашки. От замка веяло теплом и уютом. Хоть я тут впервые, меня не покидало ощущение, что возвращаюсь домой. Спина распрямилась, плечи расправились, а на губах заиграла легкая улыбка. «Я наконец-то дома, а ну-ка пригнитесь», — скомандовал Хагрид, когда лодки взяли курс на пещеру под Хогвартсом. Все послушно наклонились, и в этот момент я почувствовала, как магия замка, словно любящая мать теплым одеялом, окутывает магией, согревая и защищая. Лодки пристали к пирсу, и Хагрид скомандовал выбираться на сушу. Мальчики первыми вылезли из лодок и по-джентльменски помогли девочкам. Затем лесник повел нашу стайку наверх. Лестница была длинной, ступеньки для нас были высокими. Маглорожденные шутили, что надо больше заниматься спортом, а Колин трижды проклял свое желание пофотографировать распределение, камера-то нелегкая. Даже я, с детства тренировавшаяся для квиддича, запыхалась. Наверху нас ждала строго выглядевшая женщина в изумрудной мантии. «Вот, профессор МакГонагалл, привел первокурсников», — отчитался Хагрид. Прежде чем ответить, женщина обвела нас всех строгим взглядом. «Хорошо, Хагрид», — сказала женщина, кивнув. «Я забираю детей, можешь быть свободен». Лесничий удалился, а профессор МакГонагалл отвела нас в небольшую комнатушку рядом с большим залом, где велела ждать и готовиться к распределению. «Как думаете, сложное будет испытание?» — испуганно спросил Колин, нервно сжимая в руках фотоаппарат. «С троллем будем сражаться, ага», — не удержавшись, фыркнула я. Несколько мальчишек, в том числе мои соседи по лодке, засмеялись, а сердобольные девочки тут же рассказали обо всех подробностях распределения. «Оно и к лучшему, маглорожденные будут меньше паниковать». Невдалеке раздался вой, и в комнату проникли призраки. Часть сокурсников переполошилась, но я и еще несколько человек остались спокойны. Мы вежливо поздоровались, и некоторые из нас тут же об этом пожалели. Призраки сразу же начали рекламировать факультеты. Ну, не все. Про Равенкла и Слизерин не сказали ничего, кроме озвучивания факта существования этих факультетов. Какого черта? Складывается ощущение, что магической Британии не нужны умные и целеустремленные волшебники, а только бесстрашные и трудолюбивые. На Гриффиндор хотелось попасть все меньше. Наконец вернулась профессор МакГонагалл и сказала построиться парами. Луна сразу подошла ко мне, а я в ответ улыбнулась девочке. Оливия с Миртой встали позади нас, а за ними выстроились все остальные. Таким образом мы с Луной шли впереди колонны. Против воли я начала нервничать. Массивные двери большого зала распахнулись, и у нас всех вырвались восхищенные возгласы. Потолок, зачарованный под звездное небо, поистине поражал. Мои мысли тут же защелкали как костяшки счетов. А насколько проекция соответствует реальному положению звездных тел? Можно ли в большом зале проводить занятия по астрономии, а погода транслируется реальная, или ее можно регулировать? У кого бы узнать? Декан Гриффиндора подвела нас к возвышению, на котором располагался преподавательский стол. Перед столом стоял высокий табурет, на котором возлежала распределяющая шляпа, которая, когда мы выстроились перед возвышением, решила традиционно спеть. Я вполуха слушала песню, которая не дотягивала даже до композиции Селестины Уэрлок. Меня больше интересовали зал и люди, находящиеся в нем. Поэтому я беззастенчиво оглядывала преподавательский стол. Преподаватели также рассматривали нас. Улыбались все, кроме мужчины, облаченного в черное, несмотря на праздник. Видимо, это легендарный ужас подземелий, декан Слизерина. Человек, которого не любит и опасается вся моя семья. Словно почувствовав мой взгляд, профессор зельеварения неожиданно внимательно оглядел меня. Вспыхнув, я вперила взгляд в пол, чувствуя, как у меня начинают краснеть уши. Неловко-то как, Перси узнает, оборвет мне мои красные уши. Профессор МакГонагалл наконец развернула свиток и громко произнесла: «Бёрг, Харпер». Мальчик вышел из нашего невеликого строя и взобрался на табурет. Декан Гриффиндора буквально на секунду опустила шляпу на его голову, как шляпа торжественно сказала: «Слизерин». Ребята в мантиях с зеленой оторочкой сдержанно похлопали занявшему свое место за столом Харперу. Следом Колин и Джейкоб Брутсвер отправились на Гриффиндор. Стол под алыми флагами взорвался аплодисментами и приветственными выкриками. Весело у них там, вот только очень шумно. Некие близнецы Фаули отправились на Хаффлпафф, Мирту распределили на Гриффиндор, Луну на Равенкла, а Оливию на Хаффлпафф. Феникс, Декстер, Слизерин, Силвин, Себастьян, Равенкла, Шафик Ибрагим и Томпсон Роберт, Гриффиндор, Уизли, Джиневра, неожиданно произнесла профессор МакГонагалл. Как-то быстро до меня дошла очередь. Я выдохнула и поднялась на подиум, где взобралась на табурет. Декан Гриффиндора опустила мне на макушку шляпу, которая оказалась весьма великовата для моей головы. «Интересно, очень интересно», — раздался задумчивый голос в моей голове. «Прошу прощения, а что интересно?» — полюбопытствовала я. «Ну так какая ты, Уизли, девочка?» — вкрадчиво сказала шляпа. «У тебя совсем другая магия, и я знаю, где ты лучше всего реализуешь свой талант». По моей спине пробежал холодок, а коварная шляпа как-то слишком громко произнесла: «Слизерин». Внутри меня что-то оборвалось, а вокруг стояла звенящая тишина. В один миг смолкли шепотки, и все шокированно уставились на меня. «Ну еще бы! Впервые за Мерлин знает, сколько поколений Уизли отправляется в Слизерин». Мое сердце бешено заколотилось, а губы запрыгали. Больше всего мне хотелось разрыдаться на месте, но я вовремя вспомнила, где нахожусь, и как буду выглядеть, если начну плакать. Не дождутся. Дрожащими пальцами я стянула шляпу с головы, соскочила с табурета, на который аккуратно положила шляпу, и на негнущихся ногах отправилась за стол под зелеными флагами. Не захлопал ни один человек. Мне пришлось собрать всю силу воли в кулак, чтобы не показать свои настоящие эмоции. Вместо этого я приподняла подбородок, не думая прятать взгляд. Оставшиеся распределения и последующая речь директора прошли как в тумане. Я лишь старательно делала вид, что слушаю, в то время как в голове творился хаос. Не хочу ничего говорить родителям, да ужаса боюсь их реакции. Сегодня я впервые после травмы побуду капризной девочкой, имею право. Наконец столы наполнились. Аппетита у меня особо не было. Так еще и софакультетники время от времени внимательно меня осматривали, словно изучая. Так, если ничего не есть, то это может вызвать подозрение. И много есть тоже нельзя. Леди, неприлично набивать брюхо. Я силой заставила себя собраться и осмотреть стол. Нужно взять что-то мясное, немного салата и, может быть, закуску. Куриные голени отпадают сразу. Их принято есть руками, но я боялась запачкаться. Жареная говядина – тоже мимо. Уж слишком жесткое мясо, да еще и может застревать в зубах. А морепродукты жрать незамужней девице было просто неприлично. Я положила в свою тарелку небольшой кусок запеченного куриного филе, пару ложек пюре из брюквы с картофелем и немного овощного салата. Ловко орудуя столовыми приборами, я принялась неторопливо есть пищу. Несколько наблюдавших за мной слизеринцев удовлетворенно хмыкнули, пока я на все лады мысленно благодарила Перси, обучившего меня этикету. Черт возьми, с первой зарплаты куплю ему хорошие запонки и зажим для галстука. Из напитков на столе был только тыквенный сок. Не люблю тыкву. Я взяла кубок, полный сока, провела над ним ладонью, осушая чашу. Проведя ладонью второй раз, я наполнила сосуд обычной водой. Стоп, моя рука замерла над кубком, а на меня уже открыто пялились с десяток софакультетников. Как мне не только им, а в первую очередь самой себе объяснить источник моих знаний и умений? Тело двигалось по инерции, будто для меня было привычным творить подобные чары. Вот только многие заклинания я применяю впервые, точно могу сказать. А тут еще и бесполочковая невербальная магия. Мне Перси объяснял, что только сильные волшебники могут освоить подобные чары. Вопросов у меня было намного больше, чем ответов. На десерт я выбрала небольшой кекс с миндалем и изюмом, который, слава Мерлину, запивала уже не крепким черным чаем. Наконец ужин, а вместе с ним пытка столовым этикетом, закончился. Староста Джемма Фаули, красивая высокая слизеринка, светлые волосы которой были уложены в объемную корону, созывала первокурсников. Я послушно подошла к ней. «Уизли, значит?» — кивнула она мне. «И как тебя угораздило? Не боишься, что тебя тут съедят?» Шляпа сказала, что на Слизерине я раскрою свой потенциал, негромко сказала я. Девушка кивнула, принимая мой ответ. А до меня только сейчас дошло, что в этом году на Слизерин из 16 первокурсников поступило лишь трое. Харпер, Декстер и я. Джемма показала нам путь до гостиной факультета, попутно рассказывая, как не заблудиться в лабиринтах замка. Я старалась держаться поближе к девушке, чувствуя себя неуютно в компании своих сокурсников. Гостиная факультета находилась в подземельях. Паролем служила фраза «чистая кровь». Ну, кто бы сомневался. Сама гостиная была поистине роскошной. Стены обиты темным деревом и изумрудной тканью с серебряными узорами. Большой камин не выглядел таковым из-за светлого камня и изящных контуров. Рядом с камином располагалось два больших дивана. Вдоль стен стояло несколько книжных шкафов, соседствующих со множеством кресел и небольшими столиками. Все это великолепие освещалось факелами. Староста толкнула короткую речь, сводившуюся к тому, что Слизерин – лучший факультет, стремящийся сохранить традиции. «Мы должны выглядеть безупречно, говорить безупречно и быть безупречными. Ученики Слизерина не имеют права выносить за пределы гостиной конфликты с софакультетниками. И все в этом духе. Декана мы не увидели», – Джемма сообщила, что, увы и ах, у профессора с ней повозникли неотложные дела, поэтому первокурсникам он представится завтра на занятиях. Затем все первокурсники разошлись по комнатам. Декстер и Харпер будут соседями, меня же заселили одну. С одной стороны, мне было грустно, потому что ничего так не способствует установлению дружеских контактов, как проживание на одной территории. А с другой, я прекрасно осознавала, что мне будет, мягко скажем, тяжело подружиться с софакультетниками. Мою семью аристократы не любят. Комната была довольно просторная и рассчитана на 5 человек, так что я могла занять любое спальное место. Недолго думая, я выбрала самую дальнюю от входа кровать, которая стояла сбоку от небольшого витражного окна. Это самое окно меня сначала смутило, однако потом я вспомнила, что замок основанием уходит вглубь обрыва. Значит, все не так плохо. Я уже начала бояться, что в моей жизни будет мало солнечного света. Момент, когда сундук появился рядом с моей кроватью, я пропустила, засмотревшись на вид из окна. Багаж доставили как раз вовремя. Меня начало понемногу клонить в сон. Я достала из сундука сумочку с моющими принадлежностями, большое жесткое полотенце и длинную ночную рубашку. Также я не забыла про теплые домашние туфли. Полы в замке везде каменные, а значит, холодные. Ну и напоследок я извлекла из сундука закрытую домашнюю мантию, которую можно надевать поверх спальной одежды, если необходимо выйти из комнаты. Вещи мои были, конечно, не новые, но более-менее приличные. Только ночная рубашка была застирана, да и ткань уже выцвела. Меня это сильно не тревожило. Кто увидит? В том-то и дело, что никто. В витражное окно кто-то дважды стукнул. Я приоткрыла его, впуская в комнату Гермеса, к лапе которого был привязан кусок ученического пергамента, который оказался небольшой запиской от Перси. «Джин, не вздумай расстраиваться насчет распределения. Маме напишу я сам, но ты же знаешь ее, готовься к буре. Но, пожалуйста, не действуй на горячую голову. Все будет хорошо, ты привыкнешь и освоишься. И, прошу тебя, не забывай, что я сказал тебе перед отправлением в школу. Мое отношение к тебе не изменилось. Твой брат, Перси. И кстати, личные вещи в Хогвартсе приходится защищать самому. У твоего сундука неплохая защита. Для ее активации выдели магии руны с внутренней стороны крышки. В нижнем углу записки пером были мелко нацарапаны 5 рун. Я сразу дотронулась пальцем до нужных мне знаков на внутренней стороне крышки. Записку я положила в сундук, который сразу захлопнула. Затем почесала Гермеса ноготками по макушке, стараясь поменьше касаться перьев. Совы этого не любят и могут даже выдергивать перышки, которых коснулся чужак. Филин угукнул, подняв перьевые уши, и вылетел в окно. Нужно будет упросить Перси купить совиных вафель, побалую Гермеса. В дверь постучали. Я прикрыла окно и подошла к двери, встречая незваного гостя. Им оказалась Джемма. «Ты уже разложилась?» — улыбнулась девушка, Проходя в комнату, в ее руках я увидела небольшую холщовую сумку. «Я зашла, чтобы показать тебе, где душевая и туалеты. Ты как раз вовремя», — воскликнула я. «Я уже достала все необходимое и собиралась выходить на поиски душевых. Тогда идем», — сказала староста. Я послушно собрала подготовленные вещи и отправилась за Джеммой. Душевая была небольшая, на 5 кабинок. Джемма сказала, что у каждой комнаты есть расписание. Пропустила, мойся ночью или ранним утром. Для меня это было весьма привычно. Мы с мальчишками также обычно составляли расписание, потому что ванная в доме только одна. Система подачи горячей и холодной воды сочетала в себе вентили и магию. Староста пояснила, что это потому, что вентилям уже не одно столетие и они имеют привычку постоянно ломаться. Джемма также удивилась большому разнообразию моих средств для волос. Я вкратце рассказала, почему их так много. Девушка посочувствовала, спросила имена целителей, которые меня лечили, посетовав, что ее волосы хоть и густые, но растут очень медленно. Для налаживания хороших связей пришлось затолкать поглубже внутреннего жмота и вручить старости нетронутый флакон с притиранием для роста волос. Где-то через час, когда я уже разложила постель, готовясь ко сну, Джемма заглянула, чтобы подарить мне гребень, вычесывающий все волоски, готовые отвалиться, чтобы никто не воспользовался волосами в корыстных целях. Староста пояснила, что у всех девочек на Слизерине есть такие, очень нужная вещица, так что я с радостью приняла подарок, сердечно поблагодарив девушку. Мне безумно повезет, если и дальше будет так просто находить общий язык с людьми, в жизни очень пригодится. Глава 4. Первую ночь в школе я спала настолько крепко, что едва не проспала. Хорошо, что у меня есть Перси, предусмотревший этот вариант. Брат послал Гермеса с пустым пергаментом, а поскольку я с вечера оставила окно приоткрытым, проснулась от писка недовольного филина. Вяло потянувшись, я почесала Гермеса по голове, на кусочке пергамента пером нацарапала Перси пару слов благодарности и отправила филина к хозяину. Затем зевнула, накинула на плечи домашнюю мантию и, взяв в руки полотенце с мылом, отправилась умываться. Времени принимать душ и сушить волосы не было. В душевой мимо меня прошли 2 старшекурсницы, презрительно наморщившие носы. Кто бы сомневался, в голове крутилась настойчивая мысль, что мне просто необходимо как можно скорее начать завоевывать авторитет, иначе меня тут сожрут и не подавится. Но для начала следует занять лидерское место на своем курсе. Затем нужно вступить в какой-нибудь клуб и найти союзников. В идеале мне хотелось бы стать частью квиддичной команды. Уж в чем, а в своем умении летать я была уверена на все 100%. Может, потрясти еще Перси на предмет обязанностей старосты? Нет, не в этом году точно. Узнаю позже, не хочу сейчас забивать голову лишним. В комнате я тщательно расчесала спутанные со сна волосы, которые заплела в 2 тугие косы. Надела форму, повязала серебристо-зеленый галстук и проверила потрепанную, но все еще добротную сумку, оснащенную чарами расширения пространства. Шкаф, конечно, не влезет, но все необходимое для учебы поместилось с легкостью. Мне не хотелось чуть что бежать в спальню за учебником или дополнительным пергаментом. Косметики у меня не было, ну и слава Мерлину. Не нужно тратить время на лишний марафет. Закончив со сборами, я поднялась в гостиную, где первокурсников уже ждала Джемма. Через пару минут к нам подошли Декстер и Харпер, которые переговаривались, посмеиваясь. «Вижу, вы все собрались», — улыбнувшись, сказала староста. «Ну, это не заняло много времени», — сказала я. Мальчишки одобрительно хмыкнули. «Тоже верно», — невозмутимо кивнула девушка. «А теперь идем на завтрак». «Ну, мы и пошли», — по дороге обсуждая преподавателей, учебный процесс и семьи. Я, понятное дело, больше отмалчивалась, из вежливости задавая мальчишкам вопросы, но не особо вдаваясь в подробности насчет своей жизни. По моей семье и так проходится постоянно, и я не хочу лишний раз провоцировать подобные разговоры. В большом зале было тихо. Многие ученики на каникулах отвыкли просыпаться рано и теперь сидели сонные, лениво пережевывая завтрак. То тут, то там слышались зевки. Я сама обычно спала, если не до обеда, так часов до 10 точно, поэтому то и дело терла сонные глаза. Джемма усадила нас рядом со 2-м курсом и раздала расписание. «Вам повезло, молодежь», — сказала староста. «Из-за того, что вас мало, все 4 факультета будут учиться вместе. По крайней мере, до 3-го курса не будет путаницы», — Декстер пожал плечами. Я и Харпер закивали, соглашаясь. «Это точно», — улыбнулась семикурсница и хлопнула в ладоши. «Так, сегодня, завтра и послезавтра на занятия вас всех будет сопровождать кто-то из старост. Сразу предупрежу, в 8:10 мы выдвигаемся к аудитории. Кто не успеет, тот будет искать нужный кабинет самостоятельно. Все понятно? Тогда приятного аппетита». Я только положила себе яичницу с беконом, как прилетела почта. На стол Гриффиндора опустился огненно-красный конверт, который начал мамулиным голосом отчитывать Рона за вчерашний беспредел. Слизеринцы начали посмеиваться, но хихикали они недолго. Пролетевшая надо мной сова бросила на стол перед тарелкой такой же отвратительный конверт, края которого слегка подрагивали. Мои софакультетники переключили свое внимание с Рона на меня. «Ну, сейчас начнется», — негромко сказала я, перекидывая косы за спину, и решительным движением вскрыла конверт, который тут же заорал голосом любимой мамули. «Дженевра Молли Уизли, словами не передать, насколько я разочарована тем, что тебя занесло на Слизерин. За 10 поколений ни один Уизли не учился со змеями. Отцу пришлось пить успокоительное. Тебе должно быть стыдно». Ну и все в таком духе. Хоть я и ждала подобную реакцию, в первые секунды все равно чуть не расплакалась. А потом пришел гнев. Да как она смеет позорить меня перед всей школой? Я же до самого выпуска не смогу вычеркнуть эту ситуацию из своей репутации. Бросив мимолетный взгляд на свое отражение в отполированном кубке, я с удовольствием поняла, что вид у меня почти скучающий, лишь напряженные кисти рук, в которых я до побеления в пальцах сжимала нож и вилку, выдавали мое состояние. Отчетливо захотелось испепелить чертов конверт, и я знала, что могу с легкостью это сделать, но было страшно, что это вызовет ненужные вопросы. Пришлось, стиснув зубы, терпеть эту пытку. Пару минут матушка голосила о несправедливости жизни, требовала, чтобы я незамедлительно бежала к Дамблдору и умоляла перевести меня на Гриффиндор. И, наконец, матушка вынесла резюме. «Пока я учусь под зелеными флагами, карманных денег мне не видать». Когда конверт истратил свой магический заряд и разлетелся на мелкие кусочки, я медленно выдохнула, судорожно размышляя, как мне себя вести. Скорее всего, от меня ждут, что я разрыдаюсь и начну истерику. А надо ли оно мне? Плакать мне совершенно не хотелось, а вот что-нибудь разбить. Но для меня это сейчас недопустимая роскошь. «Так, Джин», — сказала я себе, — «сейчас ты возьмешь себя в руки и будешь вести себя так, будто ничего не случилось. Ни одна живая душа не должна догадаться, насколько тебя задел громовещитель. А как следует выплакаться можно и ночью». Поймав насмешливый взгляд Малфоя, направленный на меня, я захотела двинуть парню чем-нибудь тяжелым, но вместо этого ответила самой обворожительной улыбкой, на которую в данной ситуации была способна. Сидящий напротив Декстер усмехнулся. Ну а я наконец приступила к завтраку, несмотря на то, что мне кусок в горло не лез. В мои планы совершенно не входило падать в голодный обморок. Покончив с едой, я отложила приборы и принялась изучать расписание, пока старосты не начали собирать первокурсников. Ну, я ожидала, что все будет намного хуже. По 4 пары каждый день, суббота и воскресенье, выходные. Сегодня у нас трансфигурация 1-й пары, 2 пары зельеварения и урок полетов. И как мне смотреть в глаза декану после мамулиного выступления? Проблематично. Наконец Люциан Баул, 2-й староста Слизерина, скомандовал собираться у входа в большой зал. Я убрала в сумку расписание и послушно последовала за старостой. Меня быстро нагнали Декстер и Харпер. «Твоя семья настолько не в восторге от твоего поступления на Слизерин?» Мистер Бёрк решил сразу взять быка за рога. Несколько слизеринцев замедлили шаг, явно прислушиваясь к разговору первокурсников. «Ладно, не соврем, но подкинем материала для сплетен. Если честно, негромко сказала я, моя семья ненавидит всех, кто учился на Слизерине. Не боишься, что от тебя откажутся?» Насмешливо спросил Декстер. «Боюсь, безумно боюсь», не стала отрицать я. «Моя задача не допустить этого», позади нас раздался холодный голос. Я обернулась и увидела Перси. По его недовольному взгляду я поняла, что брат в бешенстве. «Доброе утро», улыбнулась я Перси. Тот кивнул и серьезно сказал. «С мамой я поговорю, но ты же ее знаешь. Злиться будет долго, но надеюсь, что к Рождеству она остынет». «Я тоже», — вздохнула я и больше не смогла ничего добавить, потому что подошедшая Оливия сгребла меня в объятия. «Мерлин, Джин, это так ужасно», — воскликнула Лив. «Ты в порядке?» Холли сочувственно похлопала меня по плечу. «Да, спасибо», — кивнула я. На душе стало легче. Признаться, нечто подобное я и ожидала. Ужас. Надеюсь, ты помиришься с родителями. Эвелин покачала головой. Но почему они так отреагировали? Это очень долгая история, начала я, но видя, что Эви хотела возразить, подняла ладони, как бы признавая свое поражение. Хорошо, расскажу после занятий. На том и порешили. Старосты дождались, когда наш курс соберется, и повели нас в кабинет трансфигурации. Мальчишки на меня косились, но молчали, слушая Пенелопу Кристаллу, старосту Равенкла, которая объясняла, как не заблудиться по пути на занятия. Перси тоже шел с нами, но особо не разговаривал, время от времени бросая на меня обеспокоенные взгляды. Я знала, что он не будет меня расспрашивать, по крайней мере, пока не свяжется с родителями. В аудитории я под одобрительное хмыканье Перси заняла первую парту. Ко мне тут же подсела Лив, а позади нас расположились Луна и Мирта. Вернее, Мирта усадила стесняющуюся Луну рядом с собой. Ну, а оставшуюся первую парту заняли Холли и Эви. Мальчишки же расположились строго по факультетам. Старосты откланялись и отправились на свои пары. Я выложила из сумки пищи набор, пару пергаментов и волшебную палочку. Затем села в полоборота к Луне с Миртой, и до начала пары мы болтали на отвлеченные темы. Момент, когда на преподавательский стол запрыгнула кошка, я, к своему стыду, пропустила. Со звоном колокола кошка превратилась в профессора МакГонагалл. Маглорожденные восторженно вздохнули и зааплодировали. Остальные тоже к ним присоединились. Анимагия была самым сложным разделом трансфигурации. Брат рассказывал, что за весь 20 век было зарегистрировано всего лишь 7 анимагов.